Глава 4. Пряные овощи. Пряные овощи составляют сравнительно небольшую часть местных пряностей. Культивируются они во всем мире, имеют множество сортов, отличающихся по размерам, силе и остроте вкуса и аромата, и употребляются, как правило, во всех национальных кухнях. Пряные овощи применяют в значительно больших количествах в расчете на блюда по сравнению со всеми иными видами пряностей, поскольку пряные свойства этих овощей выражаются гораздо мягче. Благодаря многовековой селекции, горькое начало у пряных овощей почти совершенно исчезло. В отличие от других видов пряных растений, у пряных овощей употребляют в пищу все части растения. Не только их мясистую подземную часть, луковицы или корнеплоды, но и надземную часть, стебли, трава, листья, перо, а также семена. Пряные овощи можно использовать как в свежем, так и сушеном виде, отваривать, пассеровать, мариновать. Все эти благоприятные свойства пряных овощей и обусловливают наиболее частое применение их в кулинарии по сравнению со всеми другими видами пряностей. Лук, алиум, латынь. Многочисленный род многолетних травянистых растений семейства лилейных, обладающих мясистой подземной частью, луковицей, и травянистой надземной частью, пером. Насчитывается около 400 видов лука. В нашей стране произрастает 228, однако только 10 можно причислить к пряным овощам, причем почти половина из них – дикий лук. Лук принадлежит к числу основных пряностей как в Европе, так и в Азии. В кулинарии пользуются весьма обширной гаммой луков, от горько-острых до пряно-сладких, которые являются пряной основой для изменения и исправления вкуса всех видов блюд, кроме сладких. На территории России употребляют следующие виды лука. Лук репчатый, Allium cepael, латынь. Наиболее широко распространенная культурная разновидность, имеющая десятки местных сортов, делится на острые, полуострые и сладкие. 1. Острые. Арзамасский, балаклейский, харьковский, бессоновский, вертюжанский, тираспольский, вишенский, килинчинский, крутянский, марковский, мстерский, одесский 1, павлоградский, погарский улучшенный, ростовский кубастый, ростовский репчатый, стригуновский, спасский 255 улучшенный, носовский, тереховский, троицкий, уфимский, чеботарский. 2. Полуострые. Андижанский белый, ванский, восточный, даниловский, джонсон 4, дунганский 56, золотой шар, каба желтый, краснодарский Г-35, моздокский, однолетний грибовский 702, самаркандский красный 172, сквирский, цитаузский, фарабский, хатунархский. 3. Сладкие. Испанский 313, Украина, Грузия, Киргизстан, Таджикистан, ялтинский, Украина, Казахстан, Пермская область. Эти сорта выращивают только в однолетней культуре. Острые сорта выращивают преимущественно в средней полосе европейской части нашей страны, а полуострые и сладкие на юге. Поэтому в наших национальных кухнях по-разному употребляют лук. На юге его едят вдвое-втрое больше, чем на севере. Кроме того, различная острота лука влияет и на характер, и на степень тепловой обработки. Острые сорта лука наиболее рационально использовать для получения луковых отваров, для соусов, в супы к рыбным блюдам и для пассерования, томления в масле, с последующим использованием в мясных, овощных, рисовых блюдах и как начинки в пироги. Полуострые сорта, особенно сладкие, лучше всего использовать в свежем виде, в салаты, к холодным закускам с бутербродами. Многоярусный лук, Allium proliferum scrat, латынь. Возделывается на Северном Кавказе, в Алтайском крае, в таежной зоне Западной Сибири, в Ленинградской области. По внешнему виду похож на репчатый, но имеет одну существенную особенность. На семенных стрелках этого лука вместо цветков и семян образуются воздушные луковицы, бульбочки, причем в 2, 3 и даже иногда в 4 яруса. Эти бульбочки являются основным средством размножения многоярусного лука, в то время как прикорневые луковицы идут в пищу. Луковицы, они имеют фиолетовый оттенок, На третий год дают до 8-12 луковиц в гнезде. Многоярусный лук полуострый. В нем содержится почти вдвое больше витаминов, чем в репчатом. Лук-шалот. Allium ascalonicum L. Латынь. Синонимы сорокозубка шарлот. Родина Греция, Малая Азия. Широко распространен в культуре на юге России, на Северном Кавказе, в Закавказье, на юге Украины, в Молдове. Основная внешняя отличительная особенность шалота – его многодетковость. В среднем в гнезде бывает 10-12 луковиц, а при хорошем уходе – до 20-30. Луковицы относительно мелкие, но очень хорошей лёжкости. В России имеются следующие сорта шалота. Русский фиолетовый, запорожский, оба острые. Кубанский желтый, полуострый, и грузинские. Ванский и баргалинский, сладкие. Шалоты обладают, кроме остроты, различной степени специфическим, более своеобразным, нежным и тонким вкусом и душистым запахом по сравнению с репчатым луком. Они издавна были излюбленной пряностью французской кухни, являясь основой для ароматизации многих соусов и супов. Шалоты – непременный ароматизатор большинства западноевропейских маринадов. Баранины по-французски, деликатесов из болотной птицы, кулики, бекасы. У нас, к сожалению, шалоты используются мало. Лук-порей – Allium porrum L. Латынь. Выращивается как огородная культура на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Используется главным образом утолщенная и вытянутая нижняя белая часть стебля, так называемая ножка. Ложный стебель – видоизмененная луковица. Реже используются плоские, широкие, грубоватые листья порея. Различают зимний порей с толстыми короткими ножками, брабанский и карантанский, и летний порей с длинной тонкой ножкой. Сорт Пуату, незимующий. У порея отсутствует резкий луковый запах и вкус. Его аромат нежнее, вкус тоньше, приятнее, слаще, чем у репчатого лука. Поэтому ножки порея идут для ароматизации различных мясных и особенно овощных – капустные, картофельные, щавелевые, шпинатные, морковные, крапивные, супов-пюре, а также соусов. Мелко шинкованными листьями порея можно густо обсыпать рыбу, предназначенную для тушения, обжаривания или запекания, поверх или вместо панировки. Жемчужный лук – одна из разновидностей порея, используется целиком в салаты. Лук-батун – Allium fistulosum L. Латынь. Родина Центральная Азия. Культивируется во всех странах Европы, Азии и Америки. Батун зимует прямо в открытом грунте и разводится специально для получения зеленого пера, которое он дает очень рано, как только сойдет снег. Срезку пера можно вести все лето. Батун используется в основном в салаты и гарниры. Русская, европейская разновидность батуна самая острая, азиатская, так называемый японский батун, более нежная. Шнит-лук. Allium sphenoprasum L. Латынь. Синонимы – резанец, скорода. Отличается исключительной морозостойкостью, может возделываться в северной зоне вплоть до Крайнего Севера, на Кольском полуострове, в низовьях Печоры, Оби, Енисея, Лены, на Камчатке, где растет дикая разновидность шнит-лука. Дает главным образом зеленое перо. Луковицы его малы по размерам, но многочисленные – 15-20 в гнезде. Нежная на вкус зелень шнит-лука собирается несколько раз в сезон. Употребляется в салаты, супы, омлеты, с маслом и творогом, смешивается с другими пряными травами. Мангир. Allium senescens L. Латынь. Синоним – стареющий лук. Дикорастущий лук, распространенный в Бурят-Монголии, Прибайкалье и Забайкалье, в Восточной Сибири. Растет на сухих каменистых местах. Луковицы цилиндрическо-конической формы, сочные, очень приятные, нежные на вкус. Листья плоские. Используются только молодые листья и луковицы ранней весной, преимущественно в свежем виде. Позднее листья становятся жесткими, а луковицы приобретают излишнюю горечь. Поэтому их сушат для ослабления терпкости, выкапывая осенью и употребляют в сушеном виде в супы для сдабривания рыбных блюд и тому подобное. Молодые луковицы мангира весной употребляют как полуострые сорта репчатого лука. Алтайский лук. Allium altaicum pall. Латынь. Синонимы. Сибирский дикий лук. Каменный лук. Боровой лук. Санчина. Курайский лук. Монгольский лук. Дикорастущий лук. Родина Центральная Азия. В России распространен на Алтае, в Шории, Бурят-Монголии и Туве. Имеет сочные продолговатые яйцевидные луковицы диаметром 2-3 см, желто-зеленоватые в разрезе. Листья трубчатые, цилиндрические. Используются как полуострые луки. Пскемский лук. Allium pskemene fetsch. Синонимы. Пьезансур. Горный лук. Дикорастущий лук. Родина Тяньшань. Ташкентский Алатау. Луковица крупная, яйцевидной формы, диаметром 5-6 см. На разрезе беловато-фиолетового цвета, листья цилиндрической формы, трубчатые. Пскемский лук обладает сильным и резким ароматом и вкусом луковиц, хорошим вкусом зелени. Относится к острым лукам. Используется в национальной кухне казахов, киргизов, узбеков и таджиков, чаще всего в маринованном виде. Чеснок. Allium sativum L. Латынь. Также относится к роду лука, но выделяется нами как пряность отдельно, так как обладает отличным от лука вкусом и ароматом и используется в кулинарии иначе, чем лук. В то время как лук является лучшей пряностью для отдушки рыбы и морепродуктов, чеснок совершенно неприменим к рыбным блюдам, вкус которых он искажает, огрубляет и способен даже совсем испортить. То же самое относится и к другим луковым, обладающим чесночным запахом, о которых будет сказано далее. Чеснок – преимущественно ярко выраженная мясная пряность и особенно колбасная пряность. Чеснок культивируется во всем мире. В большом количестве используется главным образом в азиатской, восточной и южноевропейской кухне. В русской кухне чеснок идет преимущественно в соленья, грибные и овощные. Чеснок бывает острых и сладких сортов. Первые распространены в северных и средних широтах, вторые на юге. Вот почему чеснок больше употребляют в восточной кухне. В русской кухне чеснок употребляют крайне экономно, зубчиками, поскольку даже небольшие количества его сообщают пище характерный запах. Южные, сладкие и слабые сорта чеснока требуют гораздо большей закладки в горячие блюда и могут быть употреблены в больших количествах в свежем виде, так как лишены жгучести и имеют очень нежный аромат. Особенно нежны южные сорта в молодом виде, когда их можно употреблять целиком, листья и молодую луковицу, как закуску в сочетании с кресс-салатами. Надо заметить, что чеснок тем острее, чем он зрелее, и по мере того, как он высыхает после сбора до определенного предела, он становится еще злее. При длительном же хранении чеснок, наоборот, теряет силу аромата и вкуса. У чеснока, так же, как и у лука, используется все растение, причем листья идут главным образом в маринады соленья, а стрелкующиеся стебли – в засол. Вообще применение чеснока крайне разнообразно. Исключением являются, как было подчеркнуто, лишь рыбные и, разумеется, сладкие блюда, которым чеснок абсолютно противопоказан. Вместе с тем, для тушения домашней птицы хорошо использовать сочетание чеснока с кислыми сортами яблок – антоновка, дикие яблоки, или слив, алыча, чернослив. Очень подходит чеснок к баранине. Чеснок можно употреблять не только в свежем, но и в сухом виде. Сушить можно целые зубчики чеснока, предварительно раздавленные, или мелко нарезанный чеснок, который затем растирают в порошок и смешивают с пылевидной сухой солью в пропорции 1:1, в результате чего получается так называемая чесночная соль. В этом виде чеснок при хранении в стеклянной, герметически закрываемой посуде годами сохраняет свои качества и весьма удобен для применения во все виды блюд – супы, холодные, горячие, салаты. Запах чеснока можно умерить или даже уничтожить корицей, бадьяном, гвоздикой, мятой, цедрой, анисом, тмином и другими пряностями. Поэтому для смягчения чесночного запаха и долго остающегося во рту жжения и ощущения вкуса чеснока мешающего, кстати, воспринимать другие запахи, следует сочетать чеснок с указанными ранее пряностями в разных соотношениях, в зависимости от того, насколько намерены ослабить запах чеснока. Чтобы получить наибольший вкусовой эффект от закладки чеснока и одновременно сохранить его целебные качества, следует не допускать сильного или длительного нагревания его. Поэтому в супы и вторые блюда мелко нарезанный чеснок следует закладывать, как только они готовы, когда огонь уже выключен, но пища еще находится в кастрюле, после чего блюдо должно постоять еще 3-4 минуты, чтобы чеснок настоялся. Только в этом случае получается мягкий, приятный, не слишком резкий аромат чеснока, равномерно пропитывающий все блюдо и гармонично сочетающийся с другими пряностями. Закладывать чеснок в уже открытое, поданное на стол или остывшее блюдо значит огрубить его, ибо резкий специфический запах чеснока забьет в этом случае все другие и упростит вкус блюда. Однако именно эту ошибку совершают чаще всего, и она часто служит причиной того, что многим не нравятся сдобренные чесноком блюда. При правильной закладке чеснока его дозу можно значительно увеличить по сравнению с принятой у нас. Это касается как холодных и горячих блюд, так и солений. Из чеснока можно приготовить различные приправы, которые употребляют по мере надобности. Западная французская кухня знает, например, такие приправы из чеснока, как гасконское масло и песту, а восточная среднеазиатская – лазижан. Приготовление их несложно. 1. Гасконское масло. Из 15 зубчиков чеснока, 4 столовых ложек свиного топленого сала или говяжьего жира. Опустить чеснок в кипящую соленую воду на 1 минуту. Откинуть на сито. Растолочь со свиным салом, посолить. Подавать к бобовым, грибным, овощным, баклажаны, блюдам. 2. Песту. Из 1/4 или 1/3 головки чеснока, 60 граммов сливочного масла или оливкового, 6 веточек свежего базилика или 1/3 чайной ложки порошка базилика, 2 столовых ложек тертого твердого сыра. Чеснок растолочь в ступке, добавить базилик, перемешать, добавить сливочное масло к сыру и хорошо размешать до получения однородной массы. Подавать к макаронам и супам. 3. Лазижан. Из 400 граммов чеснока, 100 граммов масла подсолнечного, 20 граммов красного молотого перца или 25 граммов черного. Чеснок растолочь. Масло перекалить, снять с огня, немного остудить. Добавить толченый чеснок и, часто помешивая, охладить до комнатной температуры. Затем добавить перец. Хранить в стеклянной плотно закрытой посуде. Добавить как приправу к мучным блюдам, супам. Черемша. Allium ursinum. Синонимы. Медвежий лук, дикий лук, гензели. Распространена в диком виде в юго-западных районах России и на Кавказе. Листья похожи на листья ландыша, в пазухах их находятся луковицы, иногда редуцированные в мясистую нижнюю часть листа. Используется нижняя часть листа с луковицей как в свежем, так и в сушеном виде. После сушки черемша частично теряет аромат, но сохраняет вкус. В черемше запах чеснока преобладает над запахом лука, и это следует учитывать при применении. Поскольку запах черемши в свежем виде бывает резок, то чтобы смягчить его, ее чаще всего сушат или маринуют. Молодую черемшу можно использовать в свежем виде в зеленых и других салатах, при засолке грибов, а также во всех тех блюдах, к которым идет чеснок. Колба Allium Victorialis, латынь. Синонимы лук победный, сибирская черемша. Распространена в азиатской части России от Урала до Тихого океана. Растет во влажных, низинных местах. Внешне похожа на черемшу. Листья также сходны с ландышевыми, но луковицы совсем маленькие, толщиной 1 см. Вкус и запах напоминают черемшу, но запах более интенсивный, доходящий подчас до неприятного. Применяется, как и черемша. Чтобы ослабить остроту и силу запаха, колбу засаливают, как огурцы, и употребляют уже в квашеном виде. Чесночник. Aliara officinalis androzeta. Aliaria brachycarpa. Латынь. Синонимы: чесночница, чесночная трава, лесной чеснок. Двухлетние растения семейства крестоцветных. Известны два вида – лекарственный и короткоплодный. Оба вида встречаются в России. В европейской и азиатской части в лесах, главным образом в кустарниковых зарослях. Близ опушек в предгорьях Кавказа, Крыма, Тянь-Шаня. Листья, стручки и семена чесночника обладают выраженным запахом чеснока и употребляются вместо последнего, особенно в национальной кухне народов Кавказа и Средней Азии. Чесночный гриб. Marasmius scorodonius, латынь. Синонимы: чесночник, муссерон, луковый гриб, хрящевик. Шляпочный базидиальный гриб из семейства пластинчатых грибов. Распространен в северной и средней полосе европейской части России, а также в Прибалтике и Республике Беларусь. Молодые грибы беловато-желтоватые на тоненькой коричневой ножке. Диаметр шляпки 2 см. У старых грибов шляпки приобретают оттенок горшечной глины. Характерным для чесночных грибов является круговое осеменение, благодаря чему их семьи встречаются почти правильными кругами. Отличаются ярко выраженным чесночным запахом. Некоторые виды чесночного гриба имеют также запах, близкий к аромату гвоздики – гвоздичники. Чесночные грибы превосходно сохраняют аромат в высушенном виде, поэтому порошок из них может быть использован в течение всего года. Он чрезвычайно высоко ценится как пряность в западноевропейской кулинарии, ибо его чесночный аромат очень нежен и смешан с характерным запахом грибов, что, естественно, облагораживает его. У нас, к сожалению, этот невзрачный на вид гриб почти не употребляют. Корнеплоды. Петрушка. Petrosalinum crispum. Petrosalinum sativum Gchofen. Латынь. Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. Распространена как огородная культура на всей территории России. Имеет несколько сортов, делящихся на две группы. Корневая петрушка, преобладающей частью является корень, в котором концентрируется аромат, и листовая петрушка. Используются в основном ароматные листья. Листовая петрушка более пряная, особенно ее дикие сорта, встречающиеся на Кавказе. Вообще же у петрушки, независимо от сорта, используется все растение. Корень, листья, семена как в свежем, так и сушеном виде. Все части хорошо поддаются сушке, прекрасно сохраняют длительное время аромат. Традиционно петрушка употребляется в супы. Зелень петрушки входит в состав всех кулинарных букетов. Свежая и сухая зелень может быть использована в салаты для приправы ко вторым овощным, мясным и особенно рыбным блюдам. Порошок зелени петрушки и ее семян входит в состав многих сложных пряностей, в основном так называемых рыбных смесей. Пастернак. Pastinaca sativa L. Латынь. Синонимы: полевой борщ, поповник, козелка. Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. Культивируется в средней и южной полосе России и на Украине. Имеется несколько огородных сортов. Все они отличаются очень мясистым корнем с серовато-белой мякотью. Вкус нежнее, чем у петрушки. Кроме корня используются листья, цветки и семена. Применяют так же, как петрушку. Корень пастернака, обладающий более мягкой тканью, можно использовать и в сыром, тертом виде в салаты и овощные пюре. Однако пастернак – привередливая пряность. Он требует к себе особого отношения, так как его нежный аромат можно легко испортить. Пастернак очищают от кожуры либо особым костяным ножом, либо, в крайнем случае, ножом из нержавеющей стали, не дающим окисления. Перемывают пастернак в холодной воде, а еще лучше в ледяной, с добавлением в нее муки или отрубей, а хранят очищенный пастернак в воде, подкисленной лимонным соком. Сельдерей. Apium graveolens L. Латынь. Синонимы: сельдерей, душистая петрушка. Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. Имеет корневую и листовую разновидность. Корни, в отличие от петрушки и пастернака, не цилиндрическо-конические, а округлые, несколько приплюснутые размерами с яблока, у корневых сортов. Мякоть корня белоснежная, с очень сильным приятным ароматом. Листовые сорта сельдерея образуют очень развитую розетку нежных листьев ярко-зеленого цвета. У обоих видов сельдерея используют в пищу в свежем и сушеном виде все части растения, даже стебель, всегда значительно более нежные, чем у петрушки. Сушат все части растения отдельно. Зелень для сушки лучше всего собирать до цветения. Применяют, в общем, так же, как петрушку. Но у сельдерея есть особенности. Во-первых, корни сельдерея в свежем виде, строганные, мелко нашинкованные, тертые, можно использовать в салаты, холодные супы, особенно в сочетании с помидорами, картофелем и в овощные пюре. Во-вторых, сельдерей идет главным образом для отдушки мясных и овощных блюд, а также домашней птицы, но в меньшей степени рыбных. Его нежный аромат иногда не способен отбить рыбный запах. В-третьих, из сухих корней сельдерея трут порошок и приготавливают сельдерейную соль, используемую зимой как замену сельдерея, и для приготовления бутербродов и сельдерейных соусов. Фенхель. Anethum fenicullum L. Fenicullum vulgara mill. Латынь. Синонимы. Аптечный укроп. Волошский укроп. Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Малая Азия, Сирия. Распространен в культуре во всех странах Европы и Азии. В диком виде встречается в Крыму, на Кавказе. Все растение имеет приятный, анисоподобный сладковато-пряный аромат и вкус. Правда, несколько приторный, вследствие чего фенхель употребляют, во-первых, умеренно, а во-вторых, только в сочетании с другими пряностями. Используют все части растения. Корни, вырываемые ранней весной второго года или поздней осенью первого года. Листья и стебли, срезаемые до цветения, цветы в самом начале цветения и семена, которые убирают в августе-сентябре полузрелыми и дополнительно сушат в помещении с хорошей вентиляцией. Корни и листья фенхеля употребляют в свежем виде в салаты, капустные, морковные, брюквенные, а также добавляют при тушении к рыбе и свинине. К последней особенно корни и соус из корней. Стебли слегка бланшируют и едят полусырыми или употребляют в салаты и овощные гарниры. Семена используют при приготовлении супов – рыбных, капустных и свинины, а также вторых блюд – рыбные и свиные. И в маринадах для овощей и солений из капусты, огурцов, яблок, арбузов, дынь и лесных ягод. Соусы из фенхеля идут к свинине, блюдам из субпродуктов, холодной рыбе. Фенхель особенно широко употребляется в кухне народов Индокитая, а в Европе – во французской и итальянской кухне. Хрен. Armoracea rusticana Лям. Кохлеария armoracea L. Многолетнее травянистое растение семейства крестоцветных. Возделывается в России почти повсюду. В диком виде встречается в средней полосе европейской части страны, на Кавказе и в Западной Сибири. Используют главным образом корни и в меньшей степени молодые, нежные, светло-зеленые листочки хрена. Листья применяют только в свежем виде, в салаты, супы, на бутерброды и при засолке огурцов и помидоров, аналогично укропу. Из корней приготавливают особые растворы, известные в кулинарии под названием «столового хрена», который подают к холодным блюдам и закускам. Рецепт. Приготовление столового хрена. Корни тщательно промыть в холодной воде, хорошо очистить внешнюю грубую поверхность от поражений и потемнений, слегка соскоблить и натереть деревянистый упругий корень на мелкой терке. К полученной массе прибавить немного соли, вдвое-втрое больше сахарного песка, 1-2 чайные ложки лимонной цедры в порошке и в качестве растворителя, в зависимости от назначения и вкуса, холодную кипяченую воду, подкисленную лимонным соком или 1% раствором ароматизированного уксуса или свекольным соком с лимоном или лимонной кислотой или сметаной. Можно растворять хрен также растопленным сливочным маслом, рыбным и мясным бульоном. После этого надо дать хрену настояться хотя бы 30-40 минут как минимум, после чего он готов к употреблению. Растворять, настаивать и хранить хрен можно только в тщательно закрытой стеклянной посуде, иначе весь его дух, или, как говорят, вся его злость, испарится. Все растворители должны быть только в холодном виде. Заливать хрен горячей водой или же смешивать его с 3% раствором уксуса, как предлагается в некоторых поваренных книгах, нельзя. Растворитель по объему должен чуть превышать массу натертого хрена. Столовый хрен можно использовать не только как самостоятельную приправу, но и как основу для приготовления различных соусов. Корни хрена можно также сушить. Но делать это надо крайне тщательно и как можно быстрее, чтобы хрен не выдохся. Главное, перед этим нельзя мочить хрен, чтобы он не набрал лишней воды. Мелко нарезанные высушенные корешки надо стереть в фарфоровые ступки в порошок и хранить его в сухой, герметически закрытой посуде в сухом месте. Достаточно разбавить такой порошок в подкисленной лимоном воде, чтобы моментально получить столовый хрен, даже без дополнительного настаивания.